Мир вам, братья и сестры, возлюбленные Господом. Господь прекрасное утро сотворил для своей славы. И сегодня вот желание моего сердца прочитать небольшой отрывок из 42 главы книги Иов, первые 6 стихов. «И отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь уже мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Аминь. Такие замечательные слова Иов говорит Господу, когда Господь показывает ему все свое могущество, рассказывает ему все, что он прекрасным образом сотворил. И мы с вами в первой главе, в первом стихе читаем, кто такой Иов. О нем говорится так: «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». И сам Господь ему говорит такую характеристику, что «обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющий от зла». То есть Господь подчеркивает это постоянно. Сам Господь говорит и характеристику Иову дает. Вот эту характеристику дали этому человеку. И когда Иову Господь допустил переживания, испытания в его жизни, да такие испытания, что вот всегда, и когда читаю эту книгу, размышляю, думаю, смог бы ли я так? Смог бы ли я так остаться в непорочности? Но он остается, но здесь вот в 4 стихе, в 42 главе говорил Иов, говорит: «Выслушай, взывал я. Я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне». Он просил у Господа объяснения. За что? Почему? Почему Господь такое допустил? Почему такое вот случилось? Но когда Господь открывается ему, когда Господь говорит ему о всем своем великолепии, о всем своей силе, славе и величии, Иов говорит: «Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя». Мы с вами живем в этом мире, ходим, царствуем, как дети Божьи, но что происходит? Видим ли мы всю красоту и величие, которое Господь создал? Видим ли мы, обращаем то, что Он создал? Почему Господь создал так, что птицы некоторые зимуют на одном месте, всю свою жизнь живут на одном месте, а некоторые кочуют, когда тепло прилетают? Когда становится холодно, они улетают и собираются в стаи и летят. И замечали ли вы когда-нибудь, что те, которые птицы находятся именно здесь, именно выросли вот в этом районе, в этом регионе, они сюда же и возвращаются? Почему так Господь устроил? Мы с вами не знаем. Но Он все прекрасно сотворил. Почему Господь создал деревья, насадил деревья, чтобы они охраняли землю, чтобы они были источником этого круговорота воды в природе? Из школьных занятий мы знаем, что он существует. Почему Господь повесил облака? Почему молнию видно от одного края неба до другого? Почему звук идет от молнии намного медленнее? Мы не знаем, но мы это видим, мы это все созерцаем. И не это ли есть красота и милость Божья? Мы не знаем, как устроен человек до конца, и многие медики об этом и говорят, что до конца никто не знает. можем догадываться, можем как-то вот понимать, но Господь обращает эти необратимые процессы для своей славы. Господь, кого нужно, милует, а кого нужно, наказывает. Господь по великой своей милости, который все может, одному дает благословение, а другой, который не славит его, дает заблуждение. И это все делает Господь. И Иов говорит: знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто может противостать Богу? Кто может сказать, что я готов идти против Бога? Только, конечно, лукавый, который пошел, но и он в власти Божией. И это Господь допустил, чтобы прославилось его имя. И сегодня, братья и сестры, друзья, хочу подчеркнуть, что все, что Господь создал, он создал очень прекрасно. Человек всю Божью прелесть, всю Божью красоту старается как-то приунизить, по-своему приукрасить, но его человеческое приукрашение очень часто обращается в беду. В беду для человека, беду для планеты, беду для всех животных, растений, все, что сотворил Господь для своей славы. Вот иногда мы так и поступаем, но Господь все прекрасным сотворил. Иов говорит: кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумея? Взгляните сегодня на природу, братья и сестры, взгляните на видимое творение, которое Господь сотворил. Не это ли есть прекрасно? Не это ли есть Господь наш Творец? Все и во всем существующих. Дела его чудны, дела его действительно великолепны и велики. И Иов говорит: я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Мы задаем вопросы Господу: почему, Господь, почему так, почему ты это допустил, почему то допустил? Но мы не задаем вопросы и не благодарим Господа. Господи, слава Тебе за всю Твою милость, за всю Твою благодать, за все Твое благословение. Посмотрите на Иова. Он лишился в один день всего своего имения, детей своих. Остался один с женою своей. И он сказал золотые слова: Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. В один день он лишился здоровья. Лишился того, что он мог передвигаться. И сидел в прахе и пепле. Раскаивался. И когда супруга ему сказала, что похули Бога и умри, он сказал: ты говоришь, как одна из безумных. Неужели мы доброе будем принимать от Господа, а злого не будем? И сегодня Господь нам с вами говорит: неужели вы доброе будете принимать от меня, а наказание или злого не будете? Ведь я Господь, ведь я сотворил вас, и я знаю, что вам во благо, и я испытываю сердца. И сегодня Господь испытывает наши сердца, чтобы видеть, чье сердце вполне предано Ему. Пусть Господь благословит нас в этом дне, проходя испытаниями этого дня, славить Его, благодарить Его, благословлять Его. И что говорить? Слышал о Тебе слухом ухо, теперь же глаза мои видят Тебя. Раскаиваюсь в прахе и пепле. Задавайте вопросы Господу, благословляйте Его, благодарите Его. Спрашивайте: Господи, для чего ты допускаешь в сегодняшнем дне вот такие переживания? Для чего ты, Господь, допускаешь? И мы знаем, что Господь делает все для своей славы, чтобы никто не мог сказать: ничего против него. Да будет имя Господне благословенно во всем дне сегодняшнем, во всей жизни вашей. Да будете благословенны вы все, и да будет милость Божья над всеми нами. Аминь.